Акт 2. Фенесис плакала несколько коротких секунд. Когда Кусла протянул ей руку, она отползла от него по полу. Кусла более или менее привык к этой ситуации. Он не преследовал ее без причины, но решил притвориться и изобразить равнодушие, когда смотрел на нее. Он разложил книги и рулоны пергамента, которые привезли в мастерскую. Кусла поставил их рядом с оставшимися отжившего здесь алхимика и вытащил те, которые еще не читал. Там были книги, сделанные из кожи крупных животных, например, оленей, с переплетами твердыми, словно доска, а некоторые из них даже были обиты золотой фольгой. Иногда, открыв их, можно было найти длинную гладкую гравюру с яркими иллюстрациями. Создание такого было, очевидно, очень трудоемким процессом. Обычно подобное принадлежало лишь архиепископам или кардиналам больших лавр или больших соборов. Интересно, как много подобных книг тут? «Мастерская возле линии фронта действительно поразительна», — подумал Кусла. Поработав некоторое время, он заметил какое-то движение краем глаза и увидел, что Фенесис, которая успокоилась, опираясь руками о пол, пытается встать на ноги. Казалось, что пока она этого не может. Кусла засунул пергаментные свитки обратно на книжную полку и подошел к ней, вздохнув при этом. Услышав шаги, Фенесис удивленно посмотрела на Куслу. Она посмотрела на Куслу, который протянул ей руку, посмотрела на руку, затем снова на лицо, после чего схватилась за руку и встала. Однако ее ноги дрожали, словно у новорожденного олененка. Кусла практически поднял ее и усадил на стул. Ее тело было изящным, и она была еще так молода, а груди были настолько малы, что никак не могли уместиться в раскрытую ладонь Вейланда. Несмотря на это, пропорции ее тела были хорошие, и было какое-то чувство элегантности в твердости ее груди. Если ее тело рассматривать как кошачье, то ее определенно можно было считать избалованной в особняке кошкой. «Ты попала в изрядные неприятности», — сказал Кусла, наливая чай, заваренный из сушеной ванильной травы. Девушка, глаза которой припухли от слез, сопела время от времени, глядя на стол. «Но, само собой, ошибкой было так приблизиться к алхимику. Разве никто не сказал тебе об этом до того, как ты пришла сюда?» Кусла поставила спускающую пар чашку прямо перед Фенесис, и она выгнула спину, словно перед ней поставили подозрительный предмет. Кто-то должен напомнить ей. После того, как он задал этот вопрос снова, Фенесис взглянула на Куслу слезящимися, опухшими, но решительными глазами. «Но... я никогда...» «Ну, что правда, то правда», — отвечая охрипшей Фенесис, Кусла изобразил дружелюбие. «Если бы меня не было рядом, то кто знает, что случилось бы с тобой». Ее тело окаменело. На этот раз ее лицо дрожало от страха, и она обняла себя за плечи. Она поклялась в монастыре. Послушанию, бедному образу жизни, а также непорочности. «Вейланд, ну он такой зверь, который съест все. Неважно, как молода девушка, даже если она монахиня. Он возьмет ее целиком». Фенесис, обнимая плечи, уставилась прямо на Куслу полным ужаса взглядом, который ей было трудно скрыть. «К тому же эти истинные алхимики обладают чем-то более ужасающим, чем аппетитом к плоти. Для такого зверя, как Вейлан, чистая дева – это лучшая игрушка, которая сможет обеспечить ему три удовольствия». Кусла поднял три пальца, и Фенесис, которая очень боялась того, что сама не могла себе представить, совершенно растерялась. «Сперва они могут получить хорошие материалы для экспериментов от девы, такие как волосы, ногти, слезы и свежую кровь». Она не могла даже всхлипнуть от того, как сильно она стиснула свои зубы, напрягшись всем телом. «Что же касается второго, конечно же, мне не надо объяснять. Самый приятный для него, но и довольно болезненный для тебя». В этот раз девушка стиснула зубы, прикусив губу, и слегка вздернула подбородок, смотря на Куслу. враг всех женщин. Или скорее поведение хуже, чем у зверя. И последний метод наслаждения. Это... Она спросила это, потому что второй поступок было очень легко понять. Это было хорошо всем понятное злодеяние. Ее злость была хорошо понятна, и вопрос был более или менее лучшим средством, чтобы восстановить рассудок. Однако Кусла ответил на ее вопрос откровенно. Третье наслаждение является самым вредоносным, и это причина того, почему дьяволов называют дьяволами. Что остается после второго наслаждения? Фэнесис колебалась, столкнувшись с его ледяным лицом. Там была видна громадная зияющая тьма, предпосылка к следующим словам. Это могло быть тем выражением лица, которое мог бы показать кто угодно с твердой верой во тьму. «Верно, Палат». Она не потеряла способность дышать от злости и не сглотнула от удивления. Ее вырвало. Ее тело отторгало подобные мысли, она не могла понять их. Плацента, пуповина и сам плод. Каждый из этих предметов – ингредиенты, которые использовали для создания эликсиров вечной жизни в древние времена. К тому же сперва шла вивисекция живота, пока мать была еще жива. Кусла сделал паузу, глядя, как Фенесис прикрыла свой рот и, побледнев, опустила голову. Он равнодушно смотрел на Фенесис, думая, что уже достаточно. Он догадывался, что Вейланд стал воплощением зла в сердце Фенесис, посланником ада и безумным алхимиком тьмы и сатанизма. «Прости, я, возможно, переборщил с провокацией. Ты в порядке?» Фенесис явно была совсем не в порядке, но решительно кивнула. «Но есть две вещи, которые могут тебя утешить». Фенесис повернула свои красивые, словно жемчуг, глаза к Кусле, и из-за рвотных судорог из них текли слезы. Прошло уже несколько лет с тех пор, как Вейланд впадал в безумие, нападая на других с подобными целями. Божьей милостью он более или менее восстановил некоторую человечность. Но даже так, хоть у него отсутствует третье желание, но первое и второе все еще властны над ним. Так что лучше быть осмотрительной. Фенесис серьезно уставилась на Куслу, когда он поднял два пальца и кивнула. «А второй вещью является то, что я ваш союзник». Кусла использовал местоимение «вы», что он делал редко, и улыбнулся. Фенесис на мгновение онемела, а затем, наконец, на ее лице отразилось невероятное облегчение, словно у человека, вернувшегося из ада. Кусла с облегчением подумал: «Боже, благослови тебя!» Надеюсь, что так она и скажет. «Я не верю тебе». «Конечно. Для меня это не имеет значения. Или вернее, так и должно быть». «Ты пытаешься уйти от темы?» «Разумеется, нет. Если ты дурочка, которая верит мне, когда я говорю, что я союзник, то будешь обманута притворством Вейланда. В этом случае даже я не смогу защитить тебя». «Однако пока у тебя есть глаза, чтобы сомневаться, ум, чтобы думать, сильное желание сражаться и достаточно набожности, то не сможешь ли ты быстро различить правду? Я знаю, что истина, но знаю и то, что Бог всеведущ. Есть только одна правда, но много путей, ведущих к ней. Если мы встретимся где-нибудь на дороге, то можем взяться за руки и помочь друг другу». «Я не прав?» Услышав это, Фенесис раскрыла рот и уставилась на Куслу. Ее взгляд был наполнен враждебностью и настороженностью, но Куслу это успокоило. Эти глаза не смотрели на него, как на вещь, которую они не могли понять. В его понимании они были, по крайней мере, глазами человека. Почему люди испытывают чувство близости с теми, кого они могут понять? Алхимики же были полной противоположностью, презираемые почти всеми.